Глава 7. Дела вагонные, не все житейские. Первым, что я увидел, были буржуйки. Они привлекли мое внимание горящими поленьями за чуть прикрытыми дверками. Это такие маленькие железные печки с возможностью использования как для обогрева, так и для готовки пищи или разогрева воды. Незаменимая система для жизни в походных условиях, коли палатка есть или любое другое помещение, годное к отоплению. Таких печурок я насчитал 4 штуки на весь вагон. Около каждой лежит по паре тройки дровишек, чтобы подбрасывать и поддерживать огонь на нужном уровне, а на одной уже и котелок с водой установлен. Как раз на той, что ближе к концу вагона находится. В аккурат рядом с дверью, что за мной закрылась. Ага. Продолжаю знакомиться с обстановкой. По обеим сторонам тянутся лежанки в 2 яруса. Общим количеством примерно штук в 20. Длинный стол расположен ближе к выходу, как раз и рассчитанный на всех пассажиров. Еще одна двухъярусная лежанка с буржуйкой установлена прямо у стенки с дверкой перехода между вагонами, а на ней уселся тот самый старый солдат. Рядом с ним и 2 комнатушки есть, типа чуланчиков, и наверняка находящиеся в его ведении. Может, он тут ответственный какой-нибудь, типа вагоновожатого? Да запросто. Некоторые закуточки для сна уже занавешены предусмотрительными хозяевами и скрыты от посторонних глаз. Ну, правильно, недавно же промелькнуло упоминание о девушках. Вокруг слышны разговоры сразу нескольких компаний, но не громких. Так, стоит какой-то приглушенный галдеж общим фоном, да и не напрягает особо. Это Феликс? Рядом возник Эдуард. Давай мне сюда свой плащ, я повешу рядом с лежанкой, предложил полненький паренек. Это будет кстати, не стал я сопротивляться. А где Натали с сестрой и с этим? Ну, как его? Ну, с тем малоговорящим пацаном. Я снял ранец, затем мокрую вещь и подал новому знакомому, который быстро определил все, повесив с самого края спальных мест, заодно и меня поставив в курс, где я буду почивать. Ну, правильно, у двери, как и всякий опоздавший. Пока что все идет предсказуемо. Тут очки они, места обустраивают, и вроде как переодеваться затеяли, пояснил Эдик и присел с края общего стола. Парень как-то неуклюже поправил ножны своей шпаги, чуть не зацепив ими меня. Поняв это, он снял оружие с перевязи и поставил, прислонив к стене рядом. Я решил не акцентировать на этом внимание, хотя вопрос и возник. А кого он грохнул и как, заслужив отправку в армию? «Что там у нас с расписанием?» — задал я вопрос, подсаживаясь к нему и ставя корзинку с пирожками на стол. «Скоренько отправляемся!» — вместо толстяка ответил усатый вояка и привстал, оглядывая вагон. «Все вроде в норме!» — подвел он итог наблюдений и потянул за неприметный шнурок над головой. Что-то бденькнуло снаружи, тихо и одновременно, очень отчетливо, напрочь перебивая все остальные звуки, как будто прямо в мозгу колокольчик установили. Своеобразное такое вот оповещение о готовности, как по мне. «Ну, вот и мы», — проинформировал он Натали, уже переодетая в легкий бричный костюм. «Твои бумаги, на, припрячь», — она протянула грамоты. «Ну и чего приуныли? Феликс, Эдуард?» Она хлопнула парня по спине, заставив вздрогнуть. «Из какого такого праздника столько еды приволокли?» Натали просто засыпала своими вопросами. «Можно подумать, что твоя сестрица фонтанирует весельем. Высшая степень комьюнити воплоти!» Я кивнул на совершенно серьезную Людмилу, полную противоположность сестре. «И как тебя зовут-то?» — адресовал я вопрос к молчуну, так и не удосужившись представиться. — А? — Комьюни... что? — пробормотала задачная болтушка, смешно морща лоб. Я отмахнулся от нее, мол, потом расшифрую, и продолжил буравить взглядом молчуна. — Юрьев, Михаил, — коротко представился он. — Ну надо же! Достижения соревнуются с прогрессом в общении. Я скорчил неописуемое удивление на лице. Простите, покорнище за каламбур, но и это уже хоть что-то. «Меня Ефимов зовите», — представился и усатый солдат. «Это так, на всякий случай. А звание своего я пока не буду докладывать. Равненько шо». Этот старый вояк усмехнулся в ус и приосанился, продолжая сидеть на своем лежаке, явно заинтересовавшись происходящим. «Натали, Людмила, Атос, Портос и я, Арамис», — решил я сострить, чем привел в обалдение и девушек, и парней. Шутка. «Я Феликс, а это Эдуард с Михаилом, хотя вы все и так слышали». Остальные пассажиры, призывники в вагоне, начали потихоньку прислушиваться к нашему общению. А я тут же решился на смелый, даже на отчаянный шаг, могущий привести как к успеху, так и к провалу. Но, однако, стоит попробовать. Али я не я. «Внимание!» Я взял какой-то котелок со стола и постучал. Дождался всеобщей тишины и внимания. «Итак, девушки и...» Тут я запнулся, осознав всю иронию ситуации. «И два парня со старым военным», — продолжил я вступление, начиная впадать в легкий мандраж. Вокруг только девичьи лица выглядывают отовсюду. Вагон сугубо женский, и попал я в него по недогляду. Мои бумаги подавала пронырливая Наталия, и, по-моему, Эдуарда с Мишей не забыла. А тот, кто местами в эшелоне заведовал, взял да и определил всех в одно место. Вот же где! Предлагаю забабахать перловку по Пловскому, — завершил я и приготовился к позору. Немая пауза начала счет времени и нависла угрозой длительного продолжения. «Блин, ну хоть спросите что-нибудь!» — взмолился я мысленно. «Извините!» — наконец-то прозвучало с самого дальнего от нас конца вагона. «А что вы тут делаете?» Я прислушался к ощущениям и констатировал такой факт, как мерное покачивание движущегося состава. «Едем в армию», — огорошил я дам. Некоторые удивились, другие пискнули и спрятались, прикрывшись кто чем. Я же ничего криминального в их одежке не усмотрел. Ну, подумаешь, беленькие штанишки с рюшечками и просторные рубашки на них надеты. Но это же все закрытое. Вон, Натали же молча сидит. Наконец я принял во внимание и ее костюм, показавшийся мне вполне приличным, а не самым нижним. «А что такое перловка по Пловскому?» — раздался вопрос уже ближе. Но вообще-то я ожидал более бурной реакции с обязательным выбрасыванием нас из вагона. Так что я даже испытал радость от такого наводящего вопроса по теме готовки. Вокруг поднялся шум шепчущихся дам, явно заинтересованных и едой, и нашим положением. «Да чего вы такие нерадостны?» — встряла шебутная Натаха. «Ну и что, убудят от вас. Скоро в подразделениях окажемся, а там и остригут наголо, и стеснение напрочь выбьют». — обрисовала она мрачные перспективы призванным. — Или вы брошюрку по поведению не читали в управах? — Нет тут титулами заносчивости места. — Нету. В мозг себе отложите, дуры. — Посмотрю я на вас в общей-то бане, если в порубежье они вообще будут, бани-то. В вагоне наступила звенящая тишина. — Ладно, Феликс, — Натали махнула на всех и наморщилась. «Говори давай, чего для этого надо?» «Для Пловской перловки», — уточнила она и придвинулась ближе. «Я вся во внимании», — Люда, она ткнула сестру, запоминай. Для начала выбираем основной ингредиент. Я поманил рукой старого солдата. Ефим, будь любезен, положи на стол окорока. Ну, те, что крикливая торговка доставила. Ага, это мы мигом, откликнулся старый. Миша, милок, а ну-ка пособи-ка. Он припряг к работе и молчуна. Девушки заинтересовались и начали выходить из укрытия и приближаться к столу пока. Но я отмечаю это как успешное начало контакта. Ефим и Михаил выложили на столешницу по копченой ноге свинины, говядины и еще каких-то копытных животных, названия которых я просто не могу себе представить. Копыта же, они одинаковые почти у всех. «Выбираем, девушки!» — подбодрил я дам. «Активнее, не стесняйтесь!» Они начали подбираться ближе и принюхиваться. «Ой, девоньки, а там и солонина вроде!» — подсказала какая-то мелкая девчушка, вытянув руку к импровизированному складу рядом с лежанкой усатого деда. «Ее тоже можно?» «Можно!» — смело заявил я. «И даже нужно!» Девушки совсем осмелели, не видя никакого проявления интереса с нашей стороны до их девичьих прелестей, хоть и закрытых, но порой и мелькавших. Они совсем приблизились, создали толчею и занялись обсуждением того или иного сорта мяса. В атмосфере коллектива начали звучать довольные нотки, говорящие о скором сплачивании. Но я пошел дальше, в тимбилдинге. Воплощать, так сказать, всеобщее чувство армейского братства. Ну или сестринство, ну как в данном конкретном случае, с женским личным составом. «Эдик!» — я шепотом обратился к толстяку. «Эд!» — пришлось толкнуть офигевшего от наплыва девок парня. «О! Б! Подай-ка мой ранец!» — я кивнул на свою лежанку. «Или любой саквояж, до которого дотянешься». Тут кто-то не выдержал и отрезал кусочек вяленого мяса. У всех дам оружие при себе, как оказалось. У кого кортик висит на симпатичном пояске, у кого нормальный нож или еще что-то в этом роде. Я поежился мысленно. А если бы... Даже подумать страшно. Да на шнурки распустили бы. «Ой, девчата!» Протянула синеглазая деваха с косой аж до самых колен. «Вот, наверное, то, что надо». «Не», — заявила другая скромница и лихо резанула ножом по соседней ноге другого копченого животного. «Вот, попробуйте», — раздала она по кусочку всем желающим. «Мне подали ранец». «Дед Ефим», — я переключился на старослужащего. «Чё?» — он среагировал быстрее Эдика. Я молча вытащил пару емкостей с рубиновой жидкостью и фляжку, обтянутую кожей. «О!» — улыбнулся понятливый старик. «Так, так сразу и начал бы, а то половское. Что это?» «Нельзя сразу», — пояснил я. «Давай, тарелок там, кружек». «Все есть. В аккуратное количество коек», — отрапортовал бывалый и принял у меня драгоценность. Веселье с выбором основного ингредиента продолжилось, а через несколько минут на столешнице появилась нарезка, состоящая из всего понемногу. Причем девчата сами все накромсали и довольно шустро. Нет, конечно, выделились несколько рьяных аристократок, но быстро сдулись под общим прессингом. «Выбрали мы», — заявила повеселевшая деваха из самых активных. «Дальше что?» Я создал интригу в выражении и, став, подошел к старому служивому. Он понял, без дополнительных вводных, что мне сейчас нужно, и подвинул мешок с перловкой ближе к буржуйке. Я взял самый большой котелок и прикинул количество ртов. «Да». «Маловат будет. А есть еще такой?» — задал я вопрос сразу всем. «Требуемое в момент нашлось в дополнительных трех экземплярах. Мне нужны помощники», — заявил я громогласно и оценил довольное выражение на всех лицах. «Пардон, или помощницы, я поправился, исходя из реалий. Активистки выступили вперед, встав из-за стола, и присоединились ко мне, взяв по посудине. Крупу тщательно промываем, а затем обжариваем на среднем огне до легкого орехового запаха, пояснил я, и начал этим же и заниматься, демонстрируя дамам специфику, которой нет. Через несколько минут первый этап мы завершили. Обжариваем лук с морковкой и кусочками мяса. Я продолжил шефство. Лук почистили махом, причем девчата чуть не рассорились, ибо всем не хватило занятости. Но дополнительный тост от Ефима и влияние крепчайшего сначала сгладили, а потом и свели на нет сие недоразумение. По вагону понеслись умопомрачительные запахи тушащихся овощей и копченостей. «Теперь, как следует, проливаем кипятком перловку, сливаем». Я продолжил готовку, показывая пример. «Чтобы липкой не было после варки, высыпаем сверху мясо, заливаем на палец водой, можно чуть больше, и варим на слабом огне до готовности». «А сколько?» — Наталья задала правильный вопрос. «Феликс, поточнее, пожалуйста». «Примерно, я сделал вид очень крутого специалиста. 40 минут». «Поняли?» — она крикнула помощницам. 40 минут томиться должно». Выполнив озвученные и наглядно продемонстрированные мной действия, девчата поставили все котелки на буржуйки и расселись за столом, уже совсем осмелевшие. Самые ответственные из них проверили огонь, засекли время и тоже присоединились к нам. «Эд, и ты, Миша?» Я придвинулся к парням, чтобы не орать. «Да, Феликс». Эдик перестал заигрывать с симпотной девицей, находящейся слегка под шофе. «Оружие наготове держите, и вон ту дверь контролируйте», — проговорил я на полном серьезе и указал взглядом в начало вагона. Ответом мне послужили два озадаченных взгляда, но без намека на страх и готовых к бою парней. Неожиданно даже. А особенно же мне удивительно наблюдать такую реакцию от толстенького Эдика. Да у них у обоих боевой настрой вполне опытных бойцов или поединщиков. «Чего ожидаем?» — коротко поинтересовался Эдуард и поправил ножны шпаги у стенки вагона. Его вопрос поддержал молчун Юрьев, красноречиво покосившись на свое оружие, висящее рядом на крючке у его лежанки. В пределах досягаемости все и у всех. «Короче, парни», — начал я пояснять шепотом, почти соприкоснувшись лбами с пацанами. «Вы же не думаете, что в эшелоне мы единственные?» — утвердил я и констатировал взаимопонимание. «Девчата — это самое то, что подвыпившим мужикам понадобится, когда кондиции дойдут. Так что я отстранился, дав возможность им самим додумать финал». «Логично», — кивнул Михаил, порадовав меня хоть какой-то сказанной фразой. «И еще я настоятельно советую не налегать на напитки», — сделал я акцент на трезвость ума. «Иначе, да и под хмелем-то, да при оружии, натворим делов-то нежелательных». «Однако правильно начальника подметила», — подал голос Чукча, что-то жуя. «Цыц, не до тебя сейчас, ладно?» Мысленно рявкнул я, но не злясь на мелкого усатого. «Моя умолкает, токма прозорливость начальниковскую отметила моя». Тем временем старый солдат Ефим начал рассказывать что-то из своего боевого и обязательно героического прошлого, а девчата стали его благодарными слушателями. Вот только общий стол вызвал неудобство своей длиной. Этот пустячок очень мешает слушательницам, сидящим на его противоположном конце. Некоторым, особенно шебутным дамам, такой расклад быстро надоел. «Бдрень!» — в столешницу воткнулся. Изящный кортик тонкой работы, заставив всех обратить внимание на Натали, вставшую в рост и облокотившуюся кулаком на столешницу. Девушка обвела пространство хмурым критическим взглядом, икнула и залпом опрокинула в себя полкружки крепчайшего. Вообще не поморщилась. Выдает. Людмила среагировала и попыталась ей помешать, потянув за штанишки вниз, но тщетно. Боевая девчонка поправила слегка сползший атрибут нижнего белья и шлепнула сестру по руке, чтобы не мешала готовящемуся к выступлению оратору. Или ораторше, как в данном конкретном случае. «Уважаемый Ефим!» Бодро начала Натали и икнула, но не смутилась. «Так вот, раз уж мы все такие нарядные стали...» Она призадумалась и глянула, как девчата изумленно покосились на свои какие-то белые шортики с распашонками вместо платьев и корсетов атонных. «Я про душевное состояние сейчас», — пояснила она, возвращая всеобщее внимание к себе. «А-а-а!» — девушки протянулись с пониманием. «А о чем это я?» Наталья нахмурилась, ища потерянную мысль. «А, ну да!» — она ее быстро нашла. «Нефим, тебя не всем хорошо слышно!» — закончила она свою мысль и села на место под возгласы возмущения остальных дам. «Да-да, именно. Совсем ничего не слыхать. А я, к примеру, начало-то так и вовсе пропустила», — обидчиво пискнули с дальнего конца стола. В общем, в вагоне поднялся девичий ропот, возмущение и бубнеж такого же смысла. «Спокойненько, девоньки!» — Ефим выставил открыто ладони в успокаивающем жесте. «Сначала обскажите ко мне, что там с Перловкой и Пловской». «Все отлично», — заверили старого солдата, ответственного девчата. «Из десяток минут так всего и прошло». «Ну, скажем, что чутка поболее», — сделал осторожное замечание служивый. «Тогда вот что». Бывалый дедок подкрутил ус с интригой выражений. «А ну-ка, девоньки, ягозистые барышни наши, а двигайте-ка стол от себя и до начала вагона». Он бодро выкрикнул распоряжение. Сам же Ефим поднялся и подошел к одному из своих чуланчиков, а я опять обратил внимание на его хромоту. Он взялся за ручку двери и еще раз взглянул на толпу из пьяненьких и разнокалиберных девушек, лихо двигающих тяжелый стол вместе со всем содержимым, словно он и не весит ничего. Вояка крякнул, подкрутил ус и кивнул своим мыслям. Распахнул свой чуланчик, Ефим высыпал его содержимое, частично, конечно. На полу образовалась куча из накидок, пошитых из цельных шкур каких-то лохматых животных, ну, типа медведя или еще кого-то такого. «Разбирайте, стерите туточки и располагайтесь кружком», — подсказал он нам первоочередные действия. «Все к одному, их раздавать скорости придется», — махнул дедок рукой и пропустил пару глотков крепенького. Занюхал куском солонины и крякнул от удовольствия. Я же отреагировал так же, как и девушки. Просто открыл рот от столького количества хороших и теплых вещей. «Так ведь че я?» — присел на свое место Ефим. «Холода скоро начнутся, прямехонько в дороге. Деньков так, да, через парочку». Дружный, сплоченный алкоголем коллектив нашего вагона занялся подготовкой плацдарма для прослушивания баек и страшных историй из жизни солдатской. Девчата навели интим, активировав незамысловатыми вязями магические светильники. Ну, такие лампы на старинный манер, только без всяких там фитилей и масел с керосином. Потом они сноровисто установили центр получившегося круга деревянными мисками с нарезкой и пирожки не забыли. Меня же пробило на лирику, и я вспомнил любимую песню своих прадедов, исполнение которой можно было тянуть вечно по кругу, что, собственно, они и делали. «Ходят кони, эх, пауза, да над рекою...» Я вздохнул, уставившись в одну точку и покачивая головой. «Ищут кони...» Я снова изобразил вселенскую печаль. да водопою. А к речке не идут, пропел Дарья, вольно берег крут. Шорох и движение прекратились, и на меня уставились два десятка любопытных пар глаз. Ни ложбиночки пологой. Я вошел во вкус и добавил эмоций искреннего сокрушения ситуации. Девчата зароптали, а у самых впечатлительных предательски заблестели глаза. Переживают за коней, что понятно без слов. «Ни тропиночки!» Вновь протянул я, ловя волну успеха. «Да не убогай!» Сделал я паузу и... «Эх!» Я махнул рукой, изобразив отчаяние. «А как же конем быть?» Я пропел с ускорением. «Ведь кони хочут пить!» Тут я сыграл на затихании и, воспрянув, продолжил громко и с выразительной пантомимой безысходности. «Вот и прыгну, да конь буланой!» Я усилил тембр с этой кручей, да каянной. Кто-то отчетливо хлюпнул носом на заднем плане. «Осенняя река, да уж больно глубока!» Завершил я коротенькие куплеты и склонил голову, как бы уставившись в землю и горюя над несчастной судьбой коня. Гром оваций и рукоплескания порвали тишину в вагоне. «Браво! Как мило! Это же фурор! А можно на бис?» Я распереживался, как бы девчата не начали меня подбрасывать, и поспешил разлить крепчайшего, вызвав всеобщее одобрение. «Ну, все-все!» — прервал я их. «Позже быть может!» — пообещал я, а сам констатировал сплочение девушек и приближение поближе ко мне. «Да ну!» Я аккуратно поправил чью-то руку на своем плече. «Ну, полноте уже! Просто так, на ум пришло!» Даже неудобно как-то стало. Однако лирика у хмельных девчат продлилась недолго. «Шарах!» Что-то долбануло в дверь перехода из вагона в тамбур. «Бам!» Дверь распахнулась. «Дзынь!» Отлетевший от нее запор ударился о какое-то препятствие в начале вагона. Там, куда девчата задвинули стол. Все замерли на мгновение, а потом пронзительно завизжали. «И писец, блин!» «Пр-пр-пр!» — заявил мой братан, протиснувшийся в распахнутую дверь. Конь взял да и улегся прям так. Частично в тамбуре, частично на переходе между вагонами и частично тут, в нашей сплоченной общей компании, той частью, где голова, естественно, охрененное прибавление в коллективе. Но и это не все. Просто сразу визжащие от неожиданности девчата, да и я тоже, не все заметили. Заявился мой боевой товарищ не с пустыми копытами, а точнее не с пустым ртом. Но он меланхолично встряхнул гривой и поставил в центр накрытой поляны корзину с яблоками, чем вызвал общий восторг. Напугать надолго пьяных девушек сложно, посему моего братана немедленно окружили заботой и вниманием. Я даже ревновать начал, смотря на его довольную наглую лохматую морду. Ну, коли все познакомились и никто не против, я взял слово, но не вставая, а прямо с места. «Продолжаем наше мероприятие!» «Ура! Здорово! Гуляем, девочки!» Меня поддержали боевым кличем, и пир продолжился. «Ну, Феликс!» — Натаха толкнула меня в бок. «Удивил! Отче слова!» «Прошу извинения!» — к нам обернулась та девица, что с косой до колен. «Эть!» Она икнула и отхлебнула глоток из кружки. «Перловская по Перловской! Тут ты!» Барышня расстроилась и просто показала рукой на буржуйку с котелком. Ее поняли быстро, причем все абсолютно, и даже конь, который разложил свою пышную гриву сразу на нескольких парах девичьих коленей, ловилась, блин, молчаливый, подлиза. Активистки проверили готовящиеся, и все чуть-чуть успокоились. Выпив крепчайшего и закусив, мы вспомнили о рассказах про армейские тяготы и суровые будни защитников далеких и холодных рубежей Родины. Ну а источником важных данных оказался Ефим, как единственный из всех присутствующих, уже повоевавший в захребетье. «Девоньки, вот как вы справитесь со злыдней ледяною?» Ефим задал вопрос с подтекстом и усмехнулся. «Ну, всем ясно, как с ней поступать надобно», — деловито проговорила мелкая девчонка. «Рунных боеприпасов, коли нету, то пригвоздить ее можно, исполнив вязь солнечного ветра». «Или копье сотворить огненное», — подсказало дополнительное решение длиннокосая деваха. Ефим самодовольно откинулся к стене, а мой конь всхрапнул. «О, блин, еще один вояка нарисовался». «И что вы сдавать понесете? В гарнизонную приемку, аль в нелегальную скупку?» — подсказал несуразицу Ефим. «Правильно», — он сам начал отвечать. «Током черепушка черная, что после ваших ударов-то и останется. Дешевка эта!» Он прервался, дав возможность девчатам задать наводящие вопросы. «Да-ка это, ну?» — смутилась синеглазая красавица с солидным тесаком на красивой подвязке у самой лодыжки. «Дед, Ефим, не стравливай горе. Выпьем!» Она подняла кружку и ударила ей об соседский сосуд с выпивкой. По вагону пронеслась череда глухих ударов деревянной посуды, и пару мгновений держалась немая пауза. Потом забулькала разливаемая жидкость, что послужило намеком к огласке правильного решения проблемы старым воякой. «Вот что я вам скажу, девоньки!» — начал ликбез Ефим. «А чего это такое? Да поболее всего ценится в твари ентовой». «Правильно!» — он поднял указательный палец для акцента. «Сердце да печень у черных скупщиков вам по червончику златному принесет. Да спасибо в клювике!» — пояснил дед и подкрутил ус, довольный от произведенного эффекта. «Понятно!» — протянула мелко. «А как уберечь-то тварюгу эту от солнца или свету дневного? Да и чем бить?» «Правильный вопрос задал кто-то». «Так мешок ее. Только убивать исключительно боеприпасом рунным, али холодным оружием надобно», — отмахнулся Ефим. «Да и делов-то. А скупщик тот так сам уже все ценное изымет, да и сплюсует к общей выплате». Все закивали, соглашаясь и принимая к сведению простоту решения проблемы. А я сижу, не в зуб ногой, что за злыдня такая присутствует на повестке всеобщего интереса. «А почему вы хромаете?» — пискнула мелкая девчушка. «Разумеется, что по росту она мелкая, а не по возрасту». «Да, да, расскажите нам», — подхватили девчата переливным многоголосием. «Просим, просим». Старый вояка выпрямил ногу, засучил штанину и отстегнул протез, расписанный причудливыми иероглифами, рунами и украшенный несколькими камнями малахита. Артефактными, судя по исходящему свечению, еле приметному для глаз даже в скудном освещении вагона. «Нет, ноженьки пониже колена-то», — пояснил дед, и так понятно. «Только мой протез с магической начинкою для ходьбы с подручной, то и есть». Бум-бум-бум-бум. Глухие удары в дверь со стороны головы состава не позволили Ефиму поведать нам о своих злоключениях. «Так, парни», — я обратился к Эдику и Михаилу, «это для нашего трио сигнальчик. Я надеюсь, что вы готовы к выступлению. Встали! Огнестрел не берем».